Вот в этом-то рассаднике порока и родился Хосе Манчено, от испанца отца, убийцы по профессии, и метиски матери, занимавшейся тем же. И сюда-то и вез Хосе Манчено Альвареса Торреса для того, чтобы тот мог выполнить приказ, исходивший из Уолл-стритской конторы Томаса Ригана. «Ну и повезло же нам, что мы с ним встретились», — заметил Фрэнсис, указывая Генри на последнего жреца племени Майя, ехавшего впереди них. «Да, но уж очень он дряхлый», — сказал Генри. «Ты только посмотри на него». Старик, ехавший впереди, все время перебирал священную кисть и что-то бормотал про себя. «Будем надеяться, что старикан не искрошит ее, — от всей души пожелал Генри. Можно было бы, кажется, прочесть один раз указания и запомнить их, а не теребить без конца кисть». Они выехали из зарослей на поляну. По всей вероятности, кто-то вырубил здесь джунгли и заставил их отступить. Отсюда открывался вид на далекую гору Бланкаровало, вырисовывавшуюся на фоне залитого солнцем неба. Старый индеец остановил своего мула, провел пальцем по нескольким волоскам священной кисти и, указывая на гору, объяснил на ломаном испанском языке. Тут сказано: «Там, где след от стопы Бога, жди, пока не вспыхнут глаза Чиа». И он показал на узелке одного из волокон, по которым он это прочел. «Но где же этот след, старик?» — спросил Генри, оглядывая непримятую траву. Не сказав ни слова, старик тронул своего мула и, подгоняя его ударами голых пяток по бокам, рысцой пересек вырубку и въехал в расстилавшиеся за нею джунгли. «Он точно гонче идет по следу, и похоже, что по горячему», — заметил Фрэнсис. Так они проехали с полмили, джунгли кончились, и перед всадниками раскинулись крутые склоны гор, поросшие густой травой. Тут старик пустил своего мула галопом и не сбавлял ходу до тех пор, пока они не добрались до естественной впадины в почве фута три глубиной, удивительно напоминавшей по форме отпечаток гигантской ступни. Здесь вполне могло бы разместиться 12 человек. «След стопы Бога!» — торжественно провозгласил старый жрец, слез с мула и в молитве распростерся на земле. «Там, где след от стопы Бога, жди, пока не вспыхнут глаза Чиа!» — так говорят священные узлы. «Отличное место для завтрака!» — заявил Генри. «В ожидании всяких чудес недурно было бы подкрепиться». «Если Чиа не возражает», — засмеялся Фрэнсис. И Чиа не возражала. Во всяком случае, старый жрец не мог обнаружить никаких возражений в своих узелках. На опушке леса стреножили мулов, из ближайшего ручейка принесли воды и посредине стопы развели костер. Старик Майя, казалось, ничего не видел и не слышал. Он все бормотал нескончаемые молитвы снова и снова, перебирая свои узелки. «Только бы он не спятил», — сказал Фрэнсис. «Мне еще там, в Хучитане, показалось, что у него какой-то дикий взгляд», — признался Генри. «А посмотри сейчас, какие у него глаза!» Но тут в разговор вмешался пион, который хоть и ни слова не понимал по-английски, однако почувствовал, о чем идет речь. «Проникнуть в тайну древних святых майя очень грешно и опасно. Это путь к смерти. Уж кто-кто, а мой отец это знает. Много людей здесь умерло. И умерло неожиданно и страшно. Среди них были и жрецы майя, так умер отец моего отца. Он тоже полюбил женщину из Сьерра-Калиенте и из любви к ней за золото продал секрет майя. Он прочитал по узелкам, где спрятано сокровище, и повел к нему людей из Сьерра-Калиенте. Он умер. Все они умерли. Теперь, когда мой отец состарился, он уже не любит женщин из Сьерра-Калиенте. А в молодости он очень любил их и даже сам согрешил. Он знает, как опасно вести вас к сокровищу. С тех пор, как Майя спрятали его, прошло несколько веков, и многие люди за это время пытались его найти. Из тех, кто дошел до тайника, ни один не вернулся. Говорят, что конкистадоры и пираты англичанина Моргана все-таки добрались до него, но оставили там свои кости».